Лишек. Сигнальный код поселка луговых собачек. Грызуны, которых назвали луговыми собачками, выработали столь успешную систему общественной жизни, что до появления европейцев их численность в американских прериях составляла сотни миллионов. Во многом их процветание опирается на сигнальные крики, напоминающие лай, которым они обязаны своему не слишком точному названию. Это прямо-таки настоящий язык, слагающийся в одну из самых совершенных систем общения в мире животных. Она обеспечивает обитателям поселка, занимающего подчас площадь в несколько квадратных километров, надежную защиту от самых разных врагов – орлов, ястребов, койотов, рысей и барсуков. Поселок разделен на отдельные территории, каждая из которых занята отдельным кланом или семьей, состоящей обычно из самца, трех самок и 5-6 детенышей. Члены клана редко выходят за границы своей территории и яростно гонят с нее чужаков. Однако их объединяет соседями и прочими обитателями поселка особый сигнальный код. Короткий резкий крик, и все кормящиеся луговые собачки встают столбиком и оглядываются. Пронзительные лающие звуки означают, что опасность близка, и все обитатели поселка тотчас ныряют в норы. И, наконец, когда опасность минует, какая-нибудь одна собачка, встав на задние лапки и вытянувшись, подает переливчатый сигнал «Отбой!». И тут же, передаваясь от норы к норе, он весело разносится по всему поселку.